Глава восьмая. Предупреждение. «Уезжайте из Холмилена. Эдвин вам не пара. Если не хотите, чтобы вас постигла участь Татьяны, Алины, Маргариты и Флоренс, уезжайте». Хлопнула входная дверь, и я поспешно свернула записку и сунула в карман. Эдвин двигался к столу, и лицо его было мрачным. Как только он сел напротив, я тут же спросила: «Что случилось?» Ректор смерил меня удивленным взглядом. «Ничего серьезного. Что тебя так взволновало?» Только в этот момент я поняла, что сердце колотится в груди, а ложку я стиснула так, что костяшки пальцев побелели. Я постаралась взять себя в руки и ответила: «Ты ушел, а я никогда не была в подобных местах. Конечно, мне не по себе». Эдвин снисходительно усмехнулся. «Прислуга не кусается. Ешь». Кухня здесь и правда оказалась выше всяческих похвал. Нежнейший сливочный суп с грибами, тонкие ломтики белого хлеба. Я старалась есть медленнее, а Эдвин наблюдал за мной. Иногда на его губах играла легкая улыбка. «Нравится?» — спросил он, когда подали десерт. «Очень», — кивнула я и подцепила ложкой фрукты и крем с песочной корзиночки. Ректор улыбнулся так самодовольно, будто собственнолично встал к плите для меня. А мои мысли вернулись к записке. Кто ее послал? Взгляд то и дело тянулся к столу, где совсем недавно сидел незнакомец с седой прядью. Интуиция шептала, что он к этому причастен. Может быть, потому что серая ливрея мальчишки, который принес записку, чем-то напоминала цвет костюма этого господина. Смущала только фраза «Эдвин, вам не пара». Она наводила мысль, что записку послала обиженная любовница ректора. Но Татьяна, Алина, Маргарита, Флоренс... Последние три имени не были мне знакомы. Но Татьяна... Кажется, именно так звали погибшую жену Роберта, одного из старших братьев Эдвина. А значит, мне недвусмысленно угрожали. Интересно, кем были остальные девушки и почему они тоже погибли? И если спросить Эдвина, то я снова получу пространное объяснение об охоте и пожелание не лезть не в свое дело. Я продолжала есть, мысленно взвешивая все варианты. И в очередной раз поняла, что не хочу ничего рассказывать ректору. Ни о том, что знаю про Риспи, ни о записке. Но, похоже, настало время попытаться разузнать, что здесь происходит, и перестать надеяться на Эдвина. Всю дорогу домой мы молчали. Эдвин внимательно смотрел в окно, а я раздумывала о том, как узнать хоть немного больше. Когда карета въехала во двор имения, возвращаться в комнату я не стала. Приказала слугам отнести покупки в мою комнату и отправилась в сад. Эдвин не стал провожать меня и пошел к дому. Я медленно брела по дорожке между розовых кустов, продолжая размышлять. Внезапно путь мне преградила живая изгородь. Среди ветвей показалась ветхая калитка высотой мне по пояс. За ней я увидела заросшую травой поляну. Место почему-то манило меня. По сравнению с остальным садом, оно выглядело заброшенным и пустынным, но притягательным. Я осторожно коснулась защелки, но открыть калитку не успела. За моей спиной раздался звонкий мальчишеский голос. «Не ходила бы ты туда, сестричка!» Я резко обернулась и обнаружила, что на покосившемся столбе в паре шагов от меня сидит мальчишка. Черная рубашка была ему велика и доходила почти до колен. Черные штаны были подвернуты. И волосы его тоже были черными. Челка доходила до кончика носа и полностью закрывала глаза. Испугаться я не успела. Он снова дружелюбно повторил: «Не ходила бы ты туда. Сулаки не любят гостей в это время». Только в этот момент я вдруг осознала, где нахожусь. За спиной мальчишки возвышалась башня. Дальний флигель, в который запрещено ходить. Значит, Сулаки живет здесь. Я снова бросила взгляд на поляну и почувствовала, как она меня манит. Мальчишка печально сказал. «Что, тоже тянет туда?» Я оглянулась на него и спросила. «Тоже?» Он улыбнулся и многозначительно добавил. «Огонь любит эти цветы». Я не могла видеть его глаз, но тон мальчишки был настолько красноречив, что я в ужасе отшатнулась и прошептала. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю, что спит в тебе», — поправил новый знакомый. «И Сулаки тоже знает». «Сердце мое упало», — я обреченно прошептала. «Сулаки расскажет кому-нибудь?» «Этого я не знаю», — пожал плечами мальчишка. «Спроси ее сама». «Ты же сказала не ходить туда», — напомнила я, опасаясь смотреть на притягательную поляну. «Это днем. Ты можешь войти ночью, через дверь». Он кивнул в сторону флигеля. «Эдвин не позволит мне». «Эдвин не всегда ночует в своей комнате». «Кто ты? Как тебя зовут? Сулаки твоя сестра?» «Нет, зови как угодно и возвращайся в комнату». С этими словами мальчишка прыгнул в кусты. Я огляделась и поняла, почему он сбежал. Из-за угла дома ко мне широкими шагами приближался Эдвин. Он, похоже, не заметил моего собеседника. Ректор поймал меня за руку и потянул за собой со словами: «Идем, есть разговор». «Куда? Какой?» – заупрямилась я. Эдвин остановился и заглянул мне в глаза, а затем иронично произнес: «Ничего страшного. Через неделю мы приглашены на прием в честь дня рождения жены нынешнего градоначальника. Нужно обговорить несколько моментов». «Торжественный прием?» – напряглась я. «И что там будет?» «Обычный светский раут», — пожал плечами Эдвин. «Танцы, фуршет, много бесполезной болтовни об артейской моде. Так что советую вспомнить, во что одевались твои подруги». «У меня не было подруг», — буркнула я. «Значит, однокурсницы». Перед глазами всплыло ехидное лицо Марьяны Сель. Эдвин снова потянул меня к дому, но я уперлась ногами в землю и с тяжелым вздохом сообщила. «Боюсь, в таком случае у нас есть одна проблема». Эдвин выпустил мою руку и нахмурился. «Какая еще проблема?» Я с тяжелым вздохом призналась. «Наша проблема — это танцы. Я не умею танцевать». Брови ректора поползли вверх. Он озадаченно переспросил. «Не умеешь танцевать? А как же бал в честь начала учебного года? Новогодний бал или бал в честь окончания курса?» «Чтобы туда идти, нужен соответствующий наряд», — напомнила я. «На первом я пыталась слиться со стеной, потому что до стипендии больше напоминала поберушку, чем адептку. А на остальные не пошла, чтобы не позориться». «И чтобы скрыть печать. Но Эдвин ни в коем случае не должен об этом узнать». Ректор выругался сквозь зубы. Поразмыслив, он взглянул на небо и приказал. «Собирайся, нас ждет прогулка». «Куда мы поедем?» — спросила я. «Туда, где никто не увидит, что я учу тебя танцам. Моя мать не должна знать о том, что я тебя не на балу в академии заприметил, а на шестой пересдаче экзамена по практической магии. И о том, как ты там выглядела». Я не стала противиться и покорно отправилась в свою комнату. Стоило мне отворить дверь, как навстречу метнулось черное пятно. Я ойкнула, но успела подхватить Кету, который прыгнул мне на руки. Я посмотрела на лисенка и едва не выпустила его от неожиданности. Во-первых, потому что он снова подрос. Теперь я держала уже почти взрослого лиса. А во-вторых, потому что с черной морды на меня смотрели золотистые глаза, подернутые остатками зеленоватой дымки. «Кету, ты можешь видеть!» — с облегчением воскликнула я. Меня затопила радость. Каждый день я призывала элементаль и кое-как плела заклинания, чтобы лечить лисенка. Использовала самые лучшие снадобья, которые смогла достать. И все равно боялась, что ничего не выйдет, и Кету останется слепым. Лисенок тявкнул и лизнул меня в нос. Я погладила черную шерстку и спохватилась, что меня ждет Эдвин. Пришлось ссадить Кету на постель. Я погладила его снова и пояснила. «Мне нужно ехать». После этого я поспешно сбросила платье и облачилась в один из привезенных костюмов для верховой езды. Я хотела по привычке предупредить лисенка, чтобы он не шалил, но слова замерли у меня на губах. Кету сидел перед дверью и красноречиво смотрел на меня. «Хочешь прогуляться?» — озадаченно спросила я. Лис мотнул мордой, словно пытался кивнуть. Поколебавшись, я взяла его на руки и шепнула. «Закрой глаза. Госпожа Мадлен не должна узнать, что ты вылечился». Кетту послушно зажмурился, и я направилась к выходу из дома. К счастью, свекровь я не встретила. Во дворе меня ждала оседланная пегая кобыла. Эдвин на соловом жеребце мрачно смотрел на меня сверху вниз. Он подобрал поводья и бросил. «Надеюсь, ты решила выпустить эту тварь?» «Нет, вывести на прогулку», — парировала я, устраивая Кетту на луке седла. Мой фиктивный муж помрачнел, но возражать не стал. Только когда мы выехали со двора, я заметила, что к седлу ректора приторочен арбалет. Тот самый. Эдвин заметил мой алчный взгляд и усмехнулся. «Нравится оружие?» «Нравится это оружие». Я и правда не могла отвести глаз от арбалета. «Смотри на дорогу», — напомнил ректор. Но мне показалось, что мое восхищение немного польстило ему. Мы быстро съехали с тропы. Лошади шли рысью через поля и перелески. Прогулка на этот раз не доставляла мне прежнего удовольствия. Я невольно ждала нападения. Мы проехали по широкой дуге и попали на знакомую дорогу. И только в этот момент я догадалась, что Эдвин старательно объезжал место, где прошлой ночью горел огонь. Меня одолело искушение развернуть лошадь и пустить ее в галоп. Останавливало то, что конь Эдвина, скорее всего, резвее моего. И Кету, который сидел на луке седла и водил по сторонам черной мордой. Нельзя позволить, чтобы Ириспе взяли его след. Наконец, мы остановились на опушке одной из рощиц. Стройные ряды деревьев изгибались полумесяцем, закрывая нас от любопытных взглядов с трех сторон. С четвертой бежал узкий ручеек, а дальше земля поднималась, образуя холм. Эдвин привязал лошадей к одному из кустов и поманил меня за собой. Кету слезать категорически не пожелал. Пришлось оставить его в седле. Кобыла не обращала внимания на лиса, и я смирилась. Ректор бросил задумчивый взгляд на моего питомца и протянул. «Что-то в нем изменилось». «Выздоравливает понемногу», — улыбнулась я. И чтобы отвлечь ректора от Кету, начала. «Мы ехали таким странным путем?» Эдвин натянуто улыбнулся. «Нормальным. Сейчас тебе предстоит сосредоточиться на ногах. Мы пришли учиться танцам». Я сделала невинные глаза и улыбнулась. А простоволоситься на приеме у градоначальника мне совсем не хотелось. Поэтому я решила отложить выяснение отношений и побыть примерной ученицей. А Эдвин совершенно неожиданно оказался хорошим учителем. Сначала мы разучивали основные шаги. Ректор показывал медленно, заставляя меня повторять. Старательно разъяснял и разжевывал то, что я не поняла и не запомнила с первого раза. Около часа я шагала по квадрату под счет ректора, отрабатывала движения, пыталась запомнить фигуры танца. Когда я почувствовала, что голова идет кругом, он, наконец, удовлетворенно кивнул. А затем протянул мне руку и сказал: «Теперь в паре». Эдвин встал напротив меня и спокойно произнес, глядя в глаза: «Руку мне на плечо. Вот так». Я сделала то, что он просил, а затем ощутила его ладонь у себя на лопатке. Мне казалось, что в танце положено держаться за талию. Хотя выше талии — это лучше, чем ниже. Так что повода для жалоб у меня вроде бы нет. Но почему сердце бьется так часто? Теперь мы шагали уже вдвоем. Я быстро собралась и вспомнила все, что мы повторяли битый час. Так что волнение отступило, и я поймала себя на мысли, что рядом с Эдвином сейчас мне очень хорошо и спокойно. Все, что происходило на поляне, было так не похоже на его обычное поведение. Он был сосредоточен на процессе и больше не казался ни равнодушным, ни язвительным. А еще проявлял несвойственное терпение. Стоило подумать об этом, как я оступилась и закусила губу от досады. Эдвин тут же выпустил меня и с долей раздражения произнес: «Не делай этого!» «Мы здесь торчим уже пару часов, если не больше», — напомнила я. «У меня уже ноги гудят». «Что уроки физподготовки в академии ты прогуливала, я уже понял. Но я говорил не об этом. Ты все время закусываешь губы. Не делай этого, что за дурацкая привычка?» Я хотела ответить что-то язвительное, но наткнулась на странный взгляд ректора и осеклась. Поколебавшись, я махнула рукой. «Ну что поделаешь, привычка и привычка. Какая есть? Продолжаем». Ректор отступил на шаг и взглянул на небо. «Если мы хотим вернуться к ужину, пора возвращаться». Я скрестила руки на груди и сердито фыркнула. «Если поедем прямо, а не по кругу, успеем и так». Голос Эдвина тут же похолодел. «Я лучше знаю, где нам ехать». «Чтобы скрыть от меня что? Ты ничего мне не рассказываешь, Эдвин!» Ректор заглянул мне в глаза и отчеканил: «Банда поджигателей. Всего лишь. Очень интересно». Я едва не поперхнулась от возмущения. «Банда поджигателей? Как же! А еще у них четыре лапы, хвост и белая морда с красным узором». «А Сулаки?» — не успокоилась я. «Кто она такая?» «Неважно. Она тебя не тронет». «Это она тебе так сказала?» Продолжала распаляться я. «Именно». Внешне Двин был само спокойствие. Но я чувствовала, что он сдерживает свое недовольство. Это разозлило меня еще больше. Поэтому до меня не сразу дошел смысл его слов. Но затем я вспомнила мальчишку, которого встретила днем, и меня охватила тревога. Я медленно произнесла: «А что еще она тебе про меня говорила?» Я смотрела в глаза Эдвина и ожидала увидеть там свой приговор. Но мой фиктивный муж искренне удивился. «Ничего, ей нет до тебя никакого дела. Не надо шляться по ночам, и тебя ждут диплом и безбедная жизнь. Хорошая плата за молчание и отсутствие лишних вопросов, не так ли? Это несложно». «Допустим», — нехотя сказала я. «Но ты не говорил, что меня попытаются убить». «Больше я не спущу с тебя глаз», — пообещал он. Возразить я не успела. В этот момент на вершине холма появился всадник.